Послесловие. Последние два десятилетия для человека, интересующегося историей освоения космоса, стали поистине счастливыми. Выше сотни работ, посвященных теме, опубликованы десятки мемуаров и воспоминаний очевидцев. Однако основной отправной точкой для нас стали записки наших родителей, которые каждый из них написал по нашей просьбе, а потом еще ответил на тысячи наших вопросов о прошлых временах. Наша мама обладает великолепной памятью и умением рассказывать. А наш папа, в дополнение к этим качествам, прекрасно разбирается в авиации и космонавтике. Он окончил Московский авиационный институт и прослужил в Советской армии 30 лет, проработав в совершенно секретных научных и проектных институтах, занимающихся космосом. Поэтому первое спасибо вам, дорогие мама и папа, Екатерина Игоревна и Виталий Яковлевич. Очень многое дали нам также записки Ярослава Голованова, космического корреспондента «Комсомольской правды». Его книга, посвященная жизни и творчеству Сергея Павловича Королева, стала настоящей Библией, основополагающим трудом для всех, кто пишет о советском космосе. Автор в нем показал себя одновременно ученым, инженером, знающим дело, и историком, и пламенным публицистом. Кроме того, мы проработали другие книги Голованова. «Космонавт номер один» о первом отряде космонавтов, «Марсианин» от Сандери и его дневники «Заметки вашего современника». Великолепные мемуары оставил один из заместителей Королева, Борис Евсеевич Черток. Его четырехтомные записки «Ракеты и люди» стали краеугольным камнем космических воспоминаний. Очень интересными также являются многотомные дневники главы Центра подготовки космонавтов, генерала Николая Петровича Каманина, вышедшие посмертно под названием «Скрытый космос». Практически каждый космонавт, первый старт которого пришелся на советские годы, оставил свою мемуарную книгу. Те из них, что вышли при социалистической цензуре, интересны, однако несут на себе сильный идеологический отпечаток, а многие поистине драматические эпизоды обходят молчанием. Но даже среди советской книжной продукции выделяются, на наш взгляд, своей искренностью и чистотой книга Юрия Гагарина и психолога Владимира Лебедева «Психология и космос», а также книга с рисунками Алексея Леонова «Выхожу в космос» для детей. Те же, кто написал мемуары в новые гласные времена, оказали исследователям, занимающимся историей советского космоса, неоценимую услугу. Яркой печатью незаурядного литературного таланта отмечена книга одного из дублеров Валентины Терешковой, Валентины Пономаревой «Женское лицо космоса». Очень интересные записки «Траектория судьбы» оставил К.П. Феоктистов. Оттуда мы почерпнули немало информации о том, как в конце 50-х работал Королевское ОКБ. О Тюратаме, Плесецке и Звездном городке написал мемуары так и не слетавший космонавт Эдуард Буйновский. Интересны также книги космонавтов Георгия Гречко, космонавт номер 34, «От лучины до пришельцев», Алексея Губарева, Алексея Елисеева. Очень интересны также неоформленные в книгу воспоминания одного из конструкторов корабля «Восток» В.В. Молодцова и многочисленные интервью, которые дал в последние годы космонавт А.А. Леонов. Всем нашим информаторам и добровольным помощникам большое спасибо. Мы также благодарны тем людям, кто взял на себя труд прочесть эту рукопись до публикации и сделал свои замечания, прежде всего, нашим папе и маме. И еще раз огромное спасибо книгам. Анна и Сергей Литвиновы. «Исповедь черного человека». Текст читал пожилой ксеноморф. Октябрь 2017 года.